Гуру. Качество постоянства ценно тем, что при ритме оно дает явление наращивания и развития по принятому сознанием направлению. Ритм утверждается настолько глубоко, что даже смерть тела на него уже не влияет. Он продолжается и далее по тому же направлению, но еще более усиливаясь и углубляясь. Этим путем ткется связь веков и тысячелетий, объединяя сущность ученика с учителем поверх всех временных явлений жизни земной и переживаний тонкого мира. Связь эта огненная и утверждается поверх всех временных оболочек. Они последовательно умирают, то есть сбрасывается все, а связь остается, ибо она от сущности высшей.